Он закрыл глаза и стал наблюдать за происходящими изменениями своим ментальным сознанием. Он заметил, что огненные потоки исходили из мрачного каменного пути, что был позади него. Каменный путь, казалось, вел к самой глубокой части короткой горы. После того, как огромное количество огненных нитей собрались у пещеры, постепенно вытекающие из кости животного, он понял, что эта капля крови постепенно растет. Может быть, наблюдавший за происходящим нитянь открыл глаза. Он вдруг подумал о странном инциденте, который произошел в шахте Семьине. В то время, когда он находился в шахте Семьине, кость животного была на вершине камня огненного облака и удивительным образом извлекала всю энергию пламени со всех камней огненного облака во всей шахте, несмотря на то, что они не были извлечены. На этот раз огненные потоки, которые доходили сюда из глубины каменного пути, также имели пламенную энергию. Кроме того, эта пламенная энергия казалась более изысканной. Донг. Внезапно кость животного взлетела и мгновенно внедрилась в выемку на груди пластины доспехов пламенного дракона. Доспехи внезапно начали искриться, будто бы под лучами яркого солнца, передавая экстремальные колебания пламени. Доспехи пламенного дракона спонтанно взлетели и направились к мрачной и бесконечной каменной дорожке под землей. Нитянь открыл глаза. Он не понимал, что только что произошло, а стоял как вкопанный и проговорил Аньши, которая находилась в пещере рядом с ним. «Я столкнулся с чрезвычайной ситуацией. Когда придет время, вы, ребята, не ждите меня. Будьте спокойны и уходите. Нитянь, что ты делаешь?» – закричала Аньши. Члены группы, которые также не восстановили свои силы, были разбужены. Каждый вышел из состояния культивации. Через 5 секунд все собрались вокруг пещеры, где был Нитянь. Тем не менее, они уже поняли, что потеряли его из виду. Голос Нитяня шел из глубины каменного пути, который вел в более глубокую часть этой пещеры. Чжэн Бин и Хань Синь из Дворца Черного Тумана выглядели мрачно, смотрев на бездонную каменную дорогу. «Этот парень всегда попадает в дурацкие ситуации», – пожаловался Хань Синь, который не мог больше молчать. «На протяжении всего нашего путешествия он был причиной того, что все мы тратили свое время впустую. Без него, возможно, мы бы уже давно прошли через пещеру, которая была под охраной Гань Кана, и покинули бы Линбао до того, как главные ворота открылись. Если бы не он, то старейшина Вэн не оказалась бы в ловушке при таком критическом стечении обстоятельств». Хань Синь в течение долгого времени подавлял свои эмоции. Но, когда увидел, что Нитянь снова создает проблемы в решающий момент, он наконец сердито крикнул: «Те, кто хочет его ждать, ждите. Но я в любом случае не собираюсь оставаться здесь и ждать его возвращения». Чжэн Бин, чье выражение лица также было мрачным, сказал: «Даже если он обнаружил здесь огненные духовные камни, ему не следовало испытывать свою удачу прямо сейчас. Плюс ко всему, камни огненного облака в этом месте, должно быть, давным-давно были собраны учениками из Линбао. Если же здесь что-то действительно есть, он не сможет найти это на раз-два-три». Говоря о камне огненного облака, ему и в голову не приходила никакая другая причина, что могла заставить Нитяня покинуть пещеру. Он был действительно разочарован в Нитяне и не желал здесь больше задерживаться. «Мы больше не собираемся тратить здесь наше время». Сказав это, и он, и Хань Синь покинули группу. Они покинули пещеру и отправились в сторону Дворца Черного Тумана. Внутри пещеры остались только сестры Ань, Пан Таа, Чжан Линчжу и Егума. Они смотрели друг на друга в смятении. «Мы останемся здесь и дождемся его», — спокойно сказала Аньши и Села. «Его бесшабашность и взбалмышность — причина, по которой мы до сих пор живы. Если бы не это, Усинь бы не обратил на нас внимания, и, возможно, мы бы уже были убиты адептами из секты крови. Поэтому вне зависимости от того, сколько это займет времени, мы будем ждать его». Анин также села, не сказав ни слова. Пан Таа горько улыбнулся, покачал головой и тоже сел, не сказав больше ни слова. Чжан Линчжу и Егума бросили друг на друга быстрый взгляд. «Этот парень наш младший военный дядя, и по старшинству нашего рода все мы обязаны слушать его». Было видно, что Чжан Линчжу говорил это сквозь зубы. Однако он не желал больше распространяться о своих чувствах, сел и стал ждать его. Тем не менее, в глубине души он проклинал его. Каждое предложение было направлено на безрассудство Нитяня. Он проклинал его неспособность отличить хорошие от плохого и опрометчивые поступки, а также его жадность до денег. «Ох», — Егума глубоко вздохнул, но ему тоже оставалось только сидеть и ждать. Глава 110. Глава 110. Сеть кристаллического ядра Земли. В мрачном туннеле прямо под землей Нитянь следовал за искрами, что выделялись из доспехов пламенного дракона. Благодаря нечеткой связи костью животного, доспехами и им самим, ему не нужно было использовать ментальное сознание. Даже без испускаемых доспехами пламенных искр он мог точно узнать свое местоположение относительно доспехов и себя самого. Каменный путь, открытый мастерами Линбао, был настолько глубоким, что он не мог быть измерен. Нитянь продолжал спускаться вниз. Не зная, сколько он шел, он внезапно остановился. Он остановился не из-за себя, а потому что доспехи пламенного дракона достигли конца. Здесь было множество следов извлечений, разбросанных по каменистой тропе, на которой могли находиться только два человека, плечом к плечу. Доспехи пламенного дракона и кость животного, что была вставлена в него, выпускали турбулентное пламя. Внезапно, они яростно ударили о тупик в скалистом пути. Ка-ча, ка-ча. Сплошная каменная стена разлетелась по кусочкам. Доспехи пламенного дракона, словно острое сверло, пробивались через каменную стену. Нитянь наблюдал за тем, как доспехи прокладывали новый путь, используя такой метод. Нитянь не понимал, что случилось, но он знал, что его безопасность будет находиться под угрозой, если он потратит впустую слишком много времени. Доспехи пламенного дракона, кость животного. Он старался как можно сильнее кричать внутри своего сознания, заставляя доспехи пламенного дракона вернуться обратно в браслет для хранения. Пока он был внутри каменной пещеры, он знал, что другие люди могут не захотеть его ждать. Они могли просто оставить его и уйти. Но он знал, что Аньши будет его ждать сколько угодно из-за чувства благодарности ему. Однако, слишком долгое ожидание будет легкой подачей для адептов секты крови и секты духа. Это могло представлять опасность для Аньши, что осталось позади него. Он мог только надеяться на то, что доспехи пламенного дракона отреагируют на его приказы, прекратят подземную разведку и вернутся вместе с ним как можно скорее. К сожалению, и доспехи пламенного дракона, и кость животного не реагировали на его приказы. Они продолжали рыть каменную стену изо всех сил, что спускалось вниз. Они продолжали углубляться. У него не было выхода. Он прекрасно понимал, что его пребывание здесь может поставить его под еще большую угрозу, однако он не мог отказаться от доспехов. Он только пассивно следовал за доспехами все глубже под земли. Кача, доспехи пламенного дракона выкопали огромное количество щебня. Вскоре начнут возникать каменные завалы из-за них. Нитянь быстро успевал уворачиваться от летящих на него время от времени камней, до того, как путь был заблокирован. Он держался на расстоянии примерно в несколько метров от доспехов, которые постоянно прокладывали путь вниз. Казалось, что доспехи сошли с ума по непонятной причине. Они словно острое сверло безумно рыли землю. Нитянь следовал за ними с опаской, чувствуя, что они продвигаются все дальше и дальше от поверхности земли. Он все более волновался. Хонг, не зная, как скоро это произошло, но внезапно разразился огромный взрыв камней под атакой доспехов. Глубоко в недрах земли была огромная дыра, проделанная доспехами. Они парили над этим огромным отверстием в нерешительности. Нитянь услышал странные булькающие звуки, что исходили изнутри огромной дыры. Оттуда вздымался красный туман. Туман имел запах серы, как если бы он происходил из магмы. Что происходит? Он, пристально рассматривая, медленно подошел поближе. Выражение его лица внезапно изменилось. Он увидел яростно горевшую магму внутри дыры, что проделали доспехи. Магма росла в движении, порождая огромные, пылающие пузыри, выпуская красный туман. Это магма из ядра земли, но на этом месте же стоит недействующий вулкан. Нитянь был поражен. Согласно словам Пантао, очень давно хребет пламенных гор был покрыт рядом вулканов, которые хлестали яростными языками пламени. Но с течением времени осталось только три активных вулкана, которые были ближе всего к Линбао. Кроме того, эти вулканы находились под контролем огненного массива Линбао. Они никогда не вспыхивали из-под земли. Бушующая магма в ядре земли, ниже этих трех вулканов, находилась под контролем огненного массива, что рефайнеры Линбао использовали в каждой из пещер павильона сокровищ для усовершенствования оружия. Каждый раз, когда беда приходила в Линбао и открывался огненный массив, магма вытягивалась из ядра земли и превращалась в источник энергии для него. Кроме того, остальные вершины хребта пламенных гор были потухшими вулканами, которые перестали извергаться много лет назад. Пламя ядра Земли, что находилось под спящими вулканами, давно исчезло, не оставляя после себя никаких следов. Однако, непрерывное рытье доспехами под поверхностью небольшого вулкана, который, по словам Пантао, был спящим, показало, что под землей находилась раскаленная лава, что текла под огромной дырой. Доспехи пламенного дракона добрались до магмы, что находится в пределах ядра Земли. Вдруг опомнился он, приведя ум в порядок. Кости животного потребовалось огромное количество пламени для того, что сконденсировать свежую каплю крови. Формирование большой капли крови приводит к широким возможностям для использования. Несмотря на все камни огненного облака в шахте Семьине, всей их энергии пламени хватило только для того, чтобы сформировать одну каплю крови. Тем не менее, она вывела его из мистической местности и чужой земли. Однако, для этого потребовалось большое количество энергии, что привело к уменьшению капли. И теперь, доспехи пламенного дракона и кость животного, казалось, желали интенсивного потока энергии пламени. Горящая магма и пламя, что выходили из ядра земли в этом месте, как оказалось, было именно то, что нужно доспехов. Было очевидно, что доспехи целенаправленно, слой за слоем, пробивались сквозь толстую каменную стену. Так почему же, казалось, что они колебались теперь, когда, наконец, достигли этого места? Пока он хмурился и размышлял, он внезапно увидел, что доспехи стали испускать интенсивное пламя. Он быстро припал к дыре с магматическим пламенем. В этот самый момент произошло необыкновенное. Тонкий слой пространства на поверхности кипящей, бурлящей лавы выглядит так, будто бы он мог мгновенно превратить любое живое существо в кровавое месиво. В яркой вспышке внезапно появились сверкающие, разноцветные ленточки. Эти нити выглядели так, будто образовались в результате смешивания нефрита и хрустальной глыбы. Они были длинными и мягкими, как шелк. Множество разноцветных лент в форме кристалла переплетались в большую, элегантную сеть и покрывали поверхность магмы. Нитянь взглянул только раз, сразу же обратил внимание на множество изысканных рун, которые бежали по цветным лентам в форме кристалла, как вены. Каждая из рун имела различные цветы и форму. Некоторые из них были похожи на листья деревьев, некоторые на звезды, в то время как другие выглядели как живые, свирепые звери. В целом все они выглядели довольно странно. Мастера-линьцы ушедшей эпохи. Эти руны соединили небо и землю. Нитянь был бледным от шока. За время, проведенное у Уцзи, он не раз слышал о многочисленных инцидентах, касающихся древних воинов-линьцы. Он также немного знал о существовании древних рун. Кроме того, недавно он пытался научиться расшифровывать их. Изысканные руны протекали по разноцветным лентам в форме кристалла. Очевидно, что древние руны обладали таинственной силой, что могла соединить небо и землю, реки и горы. Только в этот момент он понял, что разноцветные ленты находились все вместе. Они были так хорошо спрятаны, что никто не мог видеть их. Чи, чи, чи, чи, чи. Внезапно яркий свет вырвался из рун, что были внутри множества разноцветных лент. Непреодолимая сила вырвалась из сети, сформированная из лент. Ленты сразу же направились к доспехам пламенного дракона. Доспехи под весом попытались полететь обратно и вернуться к нитяню под влиянием этой силы. Они упали рядом с раздавленным камнем, что был у ног нитяня. Доспехи снова попытались снова, но по-прежнему не могли сломать разноцветные ленты в форме кристалла, и, в конце концов, они испустили светящееся пламя, которое казалось тусклым. Доспехи остановились от попадания в магму. Магма ядра Земли возрастала и выглядела так, будто она блокируется этими кристальными лентами. Она не может вырваться из ядра, несмотря на безумную силу. Видя происходящее, глаза нитяня были полны удивлением. Его интересовал вопрос того, что же было под толстым слоем этих переплетенных лент. Ху! В то время, пока нитянь созерцал происходящее, остановившиеся на некоторое время доспехи вновь взлетели. Они направлялись вниз, к магме, что находилось внутри огромного отверстия. Так же, как и в прошлый раз, там было множество элегантных рун, что светили внутри разноцветных лент в форме кристалла. В следующую секунду нитянь увидел, что доспехи оттеснялись и снова были вышвырнуты назад. На этот раз он удостоверился в том, что причина, по которой доспехи отказывались вернуться назад в накопительный браслет и стремились в глубину ядра земли, была в том, что они хотели броситься в бушующую магму, что исходило из ядра земли. К сожалению, эти цветные ленты, которые покрывали магму, казалось, предотвращали попадание чего бы то ни было в нее. Это было не просто так, даже кипящие пламя из ядра земли были остановлены ими. Нитянь, стоявший с краю, увидел, доспехи вскоре предприняли еще одну попытку. После третьей попытки яркое пламя, выпущенное доспехами, казалось все более тусклым. В конце концов, доспехи перестали предпринимать какие-либо действия. Тем не менее, они по-прежнему в упор игнорировали Нитяня и оставались снаружи. Казалось, что они не собирались сдаваться. Казалось, будто они все еще ждали чего-то. Прошло еще немного времени. Нитянь видел огненный туман, который понемногу выкипал из грудной пластины доспехов пламенного дракона. Этот туман также исходил из ядра земли. Также он обладал слабой энергией пламени. После трех безуспешных попыток доспехов и в результате истощения их силы, они, казалось, использовали силу огненного тумана, готовясь к новой атаке. Глубоко в своем сердце, Нитянь чувствовал себя очень тревожно. Он хотел как можно скорее покинуть это место. Он хотел покинуть вулкан. До этого момента он постепенно начинал верить, что, соединившись, доспехи и кость животного достигли уровня психического класса духовного оружия. Только духовное оружие психического класса было способно реагировать на крик его души, наращивая тонкую духовную связь с ним, и могло спонтанно отделиться от него, двигаться независимо друг от друга, своим собственным сознанием. Так случалось только тогда, когда оружие разрабатывало свое собственное сознание и могло связываться с духами, называясь духовным оружием психического класса. По словам Уцзи, по всей земле метеоритов, не говоря уже о брошенном небесном домене, психический класс духовного оружия был чрезвычайно редким. Встретившись с таким редким сокровищем, даже если бы он был в опасности, оно, несомненно, не дало бы ему погибнуть. Поэтому он так настойчиво ждал тот момент, когда доспехи решат сдаться совсем, чтобы немедленно унести их подальше от этого места. Спустя еще какой-то промежуток времени, он наблюдал за магмой, что была под большим отверстием. Вдруг он заметил, что магма стала кипеть и бурлить интенсивнее. В это время доспехи не показывали никаких признаков движения. Древние письмена на многочисленных, разноцветных лентах в форме кристалла стали ослепительно блестящими. Нитянь широко открыл глаза. Он смотрел вниз с удивлением. Внезапно он увидел, что, как будто огромные расплывчатые тени двигались в пылающей магме. Мгновенно он выпустил свое ментальное сознание, чтобы ощутить это. Чи. Однако, как только нити ментального сознания, что он выпустил, приблизились в сторону кристаллических лент, они исчезли без следа. Ао. Кроме того, в этот же момент раздался рев яростного зверя, потрясший небо и землю, который доносился из магмы. Хонг. Нитянь не смог вовремя себя защитить, и у него мгновенно разболела голова. Кровь пошла из его ноздрей и уголков рта. Глава 111. Глава 111. Звери с пламени земли. Вой дикого зверя из-под земли шокировал Нитяня до такой степени, что он стал плеваться кровью, поскольку мозг его непрерывно грохотал. В его глазах читалось удивление. Он подсознательно сделал несколько шагов назад, подальше от отверстия в земле. Он был потрясен до ужаса. Это был только вой зверя, но этого оказалось достаточно, чтобы вызвать повреждение его психического здоровья, что даже он сам считал несравнимо сильным. Это только усиливало чувство страха в нем. Он не мог себе представить, насколько же расплывчатым был лютый зверь, что двигался в магме. Минуту назад он заметил, что размытый лютый зверь слегка показал свое присутствие, в тот момент, когда древние руны в форме кристалла охватили магму и стали ослепительно яркими. Он помнил, что доспехи пламенного дракона три раза пытались спуститься, но только небольшая часть рун сверкала. Внезапно он пришел в себя и понял, что настоящая цель этих разноцветных лент заключалась в том, что они сдерживали зверей, что существовали глубоко в недрах ядра земли. А-а-а-а! Еще один невероятно громкий рев вырвался из бушующей магмы в ядре земли. На этот раз Нитянь подготовился заранее, он распространил свою духовную энергию и плотно окутал им все свои внутренние органы и барабанные перепонки. Только в этом случае он мог выдержать и противостоять ему. Он увидел сквозь дыру в земле, будто бы в магме показались три огромных длинных хвоста. Он живет внутри магмы ядра земли. Кроме того, у него есть три хвоста. Он постарался успокоиться и попытался вспомнить огромных духовных зверей, что ранее упоминал его хозяин. Внезапно он вспомнил. Это же звери с пламени земли. Земляной пламенный зверь. Уцзи как-то говорил ему, что есть один уникальный духовный зверь, который жил внутри магмы ядра Земли. Он был известен как земляной пламенный зверь. Земляной пламенный зверь был одним из видов духовного зверя, что отличались крайней жестокостью. Они завладели силой кровеносных сосудов пламенных единорогов. Род, культивация и развитие земляного пламенного зверя сильно зависело от магмы ядра Земли. Однажды они нашли подходящее озеро лавы, и, оставшись в нем, стали поглощать энергию пламени и конденсировать лаву из озера. Вне зависимости от места обитания земляного пламенного зверя, даже если оно имело влажный и дождливый климат, он постепенно превращалось в огненное место с активными вулканами. Энергия ближайшей лавы поглощалась ими и медленно втекала в озеро лавы ядра Земли, где они обитали, если они выживали там хотя бы один день. В течение долгого периода времени горы в пределах этого района, где были они активны, один за другим они превращались в вулканы, и после их культивации конденсировалось еще больше пламенной силы, которая заставляла извергаться вулканы чаще. Может быть, настоящая причина, по которой образовался хребет пламенных гор, заключалась в земляном пламенном звере. Нитянь изменился в лице, пока наблюдал за разноцветными лентами в форме кристалла. Внезапно ему все стало ясно. Он понял, что эксперты Линбая, достигшие апогея своей силы, должно быть, узнали о существовании земляного пламенного зверя намного раньше. И, разумеется, разноцветные кристаллические ленты тянулись с этого места и простирались по всей территории хребта Пламенный гор. Он предположил, что в прошлом эксперты Линбая построили Линбая в хребте Пламенных гор только после обнаружения существования земляного пламенного зверя. Находящиеся вокруг земляные пламенные звери собирали энергию в озере глубоко под землей в ядре. Это приводило к тому, что все три вулкана постоянно извергались. Воины-линьцы, которые обладали необходимой духовной энергией неба и земли из секты духа и мастеров-линьцы, что рафинировали оружие в секции сокровищ, в основном зависели от энергии пылающего пламени. Существование земляных пламенных зверей превращало энергию земли и неба, находящуюся вблизи Линбая, в чрезвычайно плотную энергию пламени. Это огненное пламя ядра земли существовало по многим причинам. Одной из них было то, что они использовали ее для огненного массива, в то время как другая поступала в пещеры воинов-линьцев в качестве материала для усовершенствования духовного оружия. Однако, как правило, энергия пламени не была бесконечной. Изначально энергия пламени на этой земле была полностью использована спустя сотню тысяч лет назад многочисленными учениками Линбая. Однако земляной пламенный зверь мог все изменить. Он был причиной нескончаемого потока огненной ауры пламенной горы, которая абсорбировалась в озеро лавы. Его существование позволило Линбая находиться в хребте пламенных гор с бесконечным количеством энергии пламени, которая могла быть использована для культивации и создания духовного оружия. Пока Нитянь размышлял над этим, земляной пламенный зверь, находящийся в магме, снова безумно заревел. Он снова попытался выскочить и разорвать разноцветные кристаллические ленты, чтобы сбежать из озера лавы в ядре земли. Должно быть, он также изменения, которые произошли в огненном массиве, и пытается воспользоваться ситуацией. Вот почему он так агрессивен. Фэн Хуэй решил разбить, что дало земляному пламенному зверю внутри озера лавы надежду. Ху! В этот самый момент доспехи пламенного дракона, которые остановились на некоторое время, внезапно взлетели. «Что же ты хочешь сделать?» Нитянь замер на секунду. Затем он проговорил с натянутой улыбкой. «Даже этот зверь не может выскочить из ядра, так что хватит тратить свою энергию». Нитянь думал, что все руны на разноцветной кристаллической ленте были ослепительно яркими именно из-за безумного поведения зверя. По сравнению с тем, что было раньше, ограничивающая сила огромной сети, сформированная из разноцветных кристаллических лент, также увеличивалась тем, кто знал, сколько там было складок. Если бы доспехи пламенного дракона предприняли еще одну попытку прямо сейчас, то у них не только не было бы ни малейшего шанса, но и вся их энергия была бы полностью поглощена сдерживающей силой. Было бы намного лучше для них просто оставаться на своем месте и ждать, пока земляной пламенный зверь вырвется из своих оков. Будто бы услышав его призыв, доспехи пламенного дракона на этот раз не стали действовать опрометчиво. Вместо этого они прекратили свое движение, застыв в полуметре над разноцветными кристаллическими лентами. Невероятная аура, которую можно было ощутить на короткое время, начала исходить из кости животного, что находилось в доспехах. Она была словно туманный дым, стекавшей вниз. На этот раз доспехи не спешил спускаться вниз, но, вместо этого, они пытались найти путь, используя свою ауру. Даже если Нитя не мог чувствовать ауру, он не понимал ее истинное значение. Однако, земляной пламенный зверь, чьи хвосты раскачивались в лаве, по-видимому, заметил странную ауру, излучавшуюся из доспехов. Он немедленно прекратил безумно реветь и, казалось, стал плыть по направлению ауры. Пока Нитянь пристально наблюдал за происходящим, она заметил, что разноцветные кристаллические ленты находились прямо над лавовым прудом. Земляной пламенный зверь, казалось, знал грозную силу лент, так что не смел показывать свое присутствие. Поэтому Нитянь только и мог видеть огромные и нечеткие тени. Он не мог отчетливо видеть физический облик зверя. Он видел только тени зверя, что плавал глубоко внутри магматического озера, над которым повисли доспехи, как если тот чувствовал ауру кости животного из доспехов. Отделенное это кристаллической сеткой, ментальное сознание Нитяня не могло воспринимать зверя, но знал, что земляной пламенный зверь и доспехи пламенного дракона связывались каким-то образом, но он не мог понять как. Внезапно Нитянь был ошеломлен. Кость животного в груди доспехов пламенного дракона и земляной пламенный зверь, немного пообщавшись, достигли определенного соглашения. Вскоре после этого Нитянь увидел бушующую волну лавы, что внезапно начало вздыматься в озере, где находился зверь. Что-то вроде какого-то причудливого магнитного поля появилось внутри озера лавы. Резко сформировавшись, он будто под влиянием изменений духовной энергии неба и земли. Теперь земляной пламенный зверь мог извлечь пламенную энергию и добавить ее в озеро лавы, позволяя при этом бушующей магме в ядре земли сохранить свою мощь. В этот момент зверь, по-видимому, использовал силу кровеносных сосудов, присущую ему. Очень быстро Нитянь заметил толстую духовную энергию земли и неба, которая текла изнутри каменного пути, по которому он спускался. Но в этой энергии содержалось обильное количество энергии пламени. Как только поток энергии попадал в отверстие, он всасывался костью животного внутри доспехов. Несмотря на то, что он не мог видеть, он был уверен в том, что капля крови внутри кости животного постепенно укреплялась. За достаточно короткий промежуток времени большое количество духовной энергии неба и земли начали собираться над огромной дырой. Постепенно, крепкая каменная стена начала излучать тепло. Аура пламени, что содержалась в духовной энергии неба и земли, поглощалась костью животного внутри доспехов. Тем не менее, большое количество энергии неба земли диспергировало в камень, в котором содержались гроздья молочно-белых облаков. Нитянь стоял столбом некоторое время. Он мгновенно почувствовал, что каждый вздох делал его более беззаботным и расслабленным, что заставляло все его тело чувствовать себя более комфортно. Он начал медитировать и практиковать его искусство линьцы, поскольку почувствовал, что его духовное море внезапно стало жестким и хаотичным. Цвет его лица резко изменился. «Кажется, это чрезмерное количество энергии толкает меня к тому, чтобы я сделал прорыв в область Хаутянь». Огромный поток духовной энергии, пламенное магнитное поле, образованное земляным пламенным зверем, а также изменения, происходящие в доспехах, создали благоприятную среду. Эта среда в сочетании с разориентированным ментальным состоянием Нитяня неожиданно вызвало изменение духовного моря Нитяня. Его духовное море больше не могло оставаться спокойным под воздействием этого странного магнитного поля. Внезапно его ментальное состояние изменилось. Он сразу понял, что прорыв, который был заблокирован для него в течение долгого количества времени, возможно было преодолеть с помощью этой ситуации и окружающей среды. Он достиг той самой стадии, когда можно было легко прорваться. Длительный период культивирования в области линьцы сопровождался накоплением духовной энергии, которая была подобна вулкану, который непрерывно накапливал энергию пламени. К этому времени она достигла определенной степени и получила прекрасную возможность, чтобы вулкан смог вспыхнуть. Если же вулкан не вспыхнет, то он может взорваться под землей и выпустить всплеск бушующей силы. Если же он не совершит этот прорыв, то вполне возможно, что его тело и духовное море будут уничтожены. После того, как Нитянь понял, что это был подходящий момент, его больше ничего не беспокоило. Он решительно заставил себя успокоиться, не обращая внимания на каменный путь, который становился все более горячим, а также не обращая внимания на те изменения, что происходили в доспехах, игнорировал существование земляного пламенного зверя под ним, а тут же начал пытаться совершить прорыв. В этот же самый момент Аньши и группа людей, что он ранее оставил, с нетерпением ждали его. Неожиданно в их глазах появилось удивление. «Ребята, вы чувствуете что-нибудь?» – спросила Аньши. Каждый, кто остановился культивировать, кивали головой один за другим. Пан Таа сказал: «Огромное количество духовной энергии неба и земли хребта пламенных гор следуют к нам. Небесная и земная энергия содержат толстую ауру пламени в себе», – заметила Аньши, что практиковала культивацию с энергией пламени, поэтому ее восприятие энергии пламени было более чувствительным. «Мы все знаем, что есть только одна причина, по которой мы выбрали хребет пламенных гор для нашей секты, поскольку здесь много духовной энергии и сильная пламенная аура в ней. Такого странного изменения обычно не происходит в духовной энергии неба и земли. Этого не могло случиться, если бы не какое-то странное событие. Но сейчас я могу чувствовать пламенную ауру хребта пламенных гор вперемешку с духовной энергией неба и земли, что следует прямо на нас». Пока они говорили об этом, они также заметили, что камни под ними стали нагреваться. Если бы они вышли в тот момент из пещеры, они бы заметили, что короткая гора, на которой они находились, постепенно краснела. Это выглядело так, будто ее медленно окрашивали в красный цвет. Этого не может быть, чтобы Нитянь инициировал эти странные изменения в этом месте, ведь так, — шепотом сказала Аньши. «Невозможно», — покачала головой Пан Таа. «Неужели он в этой области? Он все еще далек до ее достижения, чтобы так контролировать духовную энергию неба и земли. И если уж он смог вызвать такое огромное изменение, находясь всего лишь в области Линьцы, то жизнь старейшины Фэн Хуэ и мастера У Цзи просто превращается в шутку. Неужели они его за это время ничем не научили? Все вы можете остаться здесь, а я пойду кое-что проверить под землей». Аньши внезапно встала с тревогой. Он практиковала культивацию, используя пламенную энергию. Также она обладала самой высокой культивацией среди всех здесь присутствующих. Она была единственным человеком, который мог получить четкое представление о ситуации. «Сестра, пожалуйста, будь осторожной», — Анин волновалась за нее. «Я не знаю, почему мое правое веко продолжает дергаться, плохая примета, но у меня такое чувство, будто что-то произойдет. Я тоже чувствую, что моя ци и кровь взволнованы, а в грудь будто камнем придавило. У меня все такое чувство, будто где-то что-то горит», — сказал Цзян Линчжу. «Ребята, будьте внимательны. Я пойду и посмотрю, что там на самом деле происходит с Нитянем, и заставлю его прекратить». Сказав это, Аньши направилась в глубокий каменный путь, пытаясь найти Нитянь. Глава 112. Глава 112. Прорыв в область Хаутянь. В конце каменного пути Нитянь и доспехи пламенного дракона работали каждый над своими задачами. Один впитывал духовную энергию неба и земли, другой собирал энергию пламени. Духовное море Нитянь бушевало. Вся его духовная энергия летала по кругу, чтобы сформировать туман в пределах своего духовного моря. Это было невозможно контролировать даже в малой степени. Он пытался огромными усилиями контролировать духовное море и восстановить его спокойствие. Но потом он понял, что чем больше усилий он тратил, тем больше его духовное море волновалось и становилось неукротимым, как свирепый, дикий зверь. Область Линьцы, область Хаутянь. Постепенно он успокоился. Сначала перестал обращать внимание на его неуправляемое духовное море и задумался над словами своего мастера У Цзи о области Линьцы и области Хаутянь. По его словам, как только воин Линьцы продвинется от области Линьцы и войдет в область Хаутянь, произойдут большие изменения в его духовном море. Однако У Цзи не мог ясно объяснить, какие именно изменения будут на самом деле. Вместо этого он сказал ему, что как только он прорвется, он сразу поймет это. У Цзи сказал ему, что начиная с области Хаутянь, каждое продвижение между областями будет вызывать различные, замечательные изменения в плоти, духовном море и душе. События, которые происходят в ходе этих изменений, будут для него испытанием его сердца. Если только он сам хорошо подумает, без чьей-либо помощи, он сможет четко осознать различия между областями. «Изменения», — он тихо прошептал и успокоил свой ум, чтобы сознательно наблюдать за передвижениями души. Когда он перестал думать о прорыве и сфокусировал внимание только на изменениях в духовном море, он внезапно понял, что буйство духовного моря и несформированный туман духовной энергии не подчиняются какому-либо шаблону. Однако он видел, что духовная энергия, которая вытекала со всех появившихся, хотела объединиться, как если бы хотела сформировать что-то. Он больше не пытался подавить мятежную энергию его духовного моря. Вместо этого он сосредоточился свое ментальное сознание и попытался ускорить шторм его духовной энергии, следуя за этими странными передвижениями. Он отпустил себя и начал пытаться способствовать своему духовному морю в создании какой-то вещи. Он позволил буре его духовного моря стать еще более интенсивной и турбулентной, будто подливая масло в огонь. Мятежная и туманная духовная энергия вспыхнули и вошли в его духовное море. Вскоре после этого огромное количество духовной энергии собралось вместе и, к его удивлению, образовало неустойчивый духовный вихрь внутри его духовного моря. Как только этот вихрь был сформирован, бурлящее духовное море диспергировало, вызвав бесконечный шторм, который был подобен прорванной платине. Ху-ху-ху. Нить за нитью туманная духовная энергия собралась вместе с восемь сторон, бросаясь вперед по направлению к центру духовного вихря. После того, как туманная духовная энергия собралась, скорость духовного вихря, который недавно только сформировался, стала еще более неустойчивой и более жесткой. Внутри центра духовного вихря внезапно появилась сила притяжения. В этот момент Нитянь внезапно почувствовал, что скорость, с которой его духовное море поглощало энергию неба и земли, внезапно возросла во множество раз. Изначально, он должен был направлять его искусство линьцы, и только тогда он мог создать духовную энергию из внешнего потока по крупицам. Но как только духовная энергия сгустилась в пределах духовного моря, все вокруг изменилось. Революция духовного вихря породила силу притяжения. Это было похоже на его искусство линьцы и даже имело более высокую скорость поглощения. Он продолжал поглощать огромное количество духовной энергии неба и земли, что находилось рядом. Он старался не использовать свое искусство линьцы и прекратить культивацию. Он понимал, что его духовный вихрь все еще продолжает вращаться в его духовном море. Тем не менее, без его искусства линьцы и его руководства скорость поглощения возобновляемой духовной энергии в его духовном море отчетливо замедлялась. Но даже при этом, духовный вихрь в его духовном море по-прежнему медленно поглощал духовную энергию неба и земли. Это заставило его понять, что в будущем, даже если он не будет практиковать культивацию и не будет использовать его искусство линьцы, его духовное море все еще будет поглощать духовную энергию неба и земли из-за существования духовного вихря. Вне зависимости от того, будет ли он есть, спать или сражаться с людьми, до тех пор, пока его духовный вихрь вращается, он сможет непрерывно поглощать духовную энергию неба и земли. Область Хаутянь. Может быть, это и есть разница между областью Хаутянь и областью Линьцы. В тот момент он, почувствовав эти изменения, казалось, понял всю суть без чьей-либо помощи. В этот же момент, он ясно поняла, что формирование духовного вихря в его духовном море, казалось, и было той огромной разницей между областью Хаутянь и областью Линьцы. Можно было сказать, что однажды сформировавшийся духовный вихрь в духовном море мог значить, что воин Линьцы шагнул из области Линьцы в область Хаутянь. Хаутянь, должно быть, это и есть область Хаутянь. Он сразу пришел в себя. После этого он использовал его искусство линьцы еще раз и направил энергию своим сознанием и ускорил его революцию духовного вихря. В следующий момент он почувствовал, что революция духовного вихря резко ускорилась совсем на немного, и также почувствовал, что сила притяжения, исходящая из самого центра духовного вихря, также стала сильнее на несколько порядков. Скорость, с которой он впитывал в себя духовную энергию неба и земли, вдруг стала очень быстрой. Ах, это и в самом деле превосходно. Он был до такой степени безумно счастлив, что не чувствовал никакого дискомфорта вокруг своего тела. Он понял, что первоначально спокойное духовное море из-за сформировавшегося духовного вихря внезапно перешло из безжизненного в состояние полной жизни. Духовное море, казалось, получило возможность к жизни из-за формирования духовного вихря. Скорость, с которой он впитывал духовную энергию неба и земли, возросла в несколько раз. Даже если он не сможет в будущем практиковать культивацию, его духовное море по-прежнему будет поглощать духовную энергию неба и земли поблизости, медленно вбирая ее в себя. Это и была самая большая разница между областью Хаутянь и областью Линьцы. Это и есть прорыв. После того, как он отчетливо понял разницу между областью Хаутянь и областью Линьцы, он все еще был немного сконфужен. Он приблизился к его духовному морю с помощью потока энергии неба и земли в конце каменного пути. Внезапно он почувствовал, что ему трудно дышать. После этого он почувствовал, что камень под ним становился красным и обжигающим. Он открыл глаза с помощью его подсознания. Вскоре после этого он понял, что каменная стена вокруг в конце каменного пути, казалось, становится красным пламенным кристаллом, который испускает энергию ужасающего пламени. Находясь здесь, он совершенно не знал о происходящих изменениях во внешнем мире, по его телу стекал пот. Постепенно он больше не мог выдерживать высокой температуры в этом месте. Внезапно он посмотрел на доспехи пламенного дракона. Он увидел, что они остановились над разноцветной кристаллической лентой, по-прежнему поглощая пряди энергии пламени. Он также видел силуэт земляного пламенного зверя внутри лавового озера, который по-прежнему испускал энергию пламени врожденной силой кровеносных сосудов, что было неизвестно ему. Доспехи пламенного дракона и земляной пламенный зверь понимают друг друга. Они планируют атаковать совместно изнутри и снаружи, чтобы разрушить запретную печать, которая брала свое начало из разноцветной ленты. Разрушив печать, текущая внизу магма, несомненно, будет извергаться во внешний мир, двигаясь по этому каменному пути. И, поскольку я ближе всех к лавовому озеру, я буду первым, кто потерпит это бедствие. Снаружи все, кто ждет меня, включая Аньши, все они будут проглочены этой бушующей лавой и даже не успеют подумать о победе. Предвидя это, цвет его лица изменился, и внезапно он нашел решение. «После того, как вы получили все, что хотели, пожалуйста, вернитесь ко мне». Он выпустил нить ментального сознания в доспехом, раскрывая свои мысли. После этого он, наконец, встал и сразу же повернулся к первоначальному пути. Вплоть до этого момента он знал, что если он будет настаивать на своем, то доспехи продолжать помогать пламенному зверю, уничтожив печать, что высвободит потоки лавы наружу, и он прекратится в пульпу крови в одно мгновение. Если бы он видел какую-то надежду, зная, что еще может удержать доспехи пламенного дракона, может мирно разрешить ситуацию, он бы продолжал сидеть и ждать. Но сейчас он уже понял, что могло случиться что-то непоправимое. Он больше не собирался ждать, поскольку это было бессмысленно. Чи. Именно в тот момент, когда он уже направился в сторону изначального пути, доспехи пламенного дракона, которые все еще висели в воздухе, казалось, почувствовали волю и внезапно испустили пылающую искру. К сожалению, он уже не мог это видеть, поскольку хотел как можно скорее покинуть это место, а также забрать Аньши из пещеры в ближайшие горы. На обратном пути, часть каменного пути, который был прорублен доспехами, была заблокирована. К счастью, это были только раздробленные фрагменты, которые блокировали каменный путь. Он понял, что это займет много усилий, но тем не менее, продолжал прокладывать свой путь к поверхности в пределах заблокированного каменного пути. Нитянь, не зная, как долго он шел, внезапно он услышал тревожный крик Аньши. Его сердце наполнилось теплотой, пока он продолжал пробираться сквозь завалы на безумной скорости в сторону услышанного голоса Аньши. Хонг. Спустя некоторое время он открыл заблокированный каменный путь и внезапно увидел Аньши. Нитянь, где ты был? В шоке спросила она. После того, как она нашла его, она вздохнула с облегчением и сказала: «Я пришла сюда, чтобы найти тебя, но здесь был тупик». Я, не дожидаясь, пока она закончит объяснять, Нитянь внезапно схватил ее за руку и потащил за собой. Он кричал: «Некогда объяснять, необходимо быстро покинуть это место». Нитянь сказал, что место, где была Аньши, было отправной точкой, где доспехи произвели взрыв и прорубили путь до ядра земли. Пробуренный доспехами новый путь был снова заблокирован. Аньши поспешила к тому месту и поняла, что там был тупик. Тем не менее, она, все еще не видя его следов, могла только кричать, надеясь, что он мог ее услышать. «Что случилось?» – спросила Аньши, не сопротивляясь. Она позволила ему тащить ее, поскольку они двигались на поверхность. Она находилась в более глубокой области, чем Нитянь, поэтому она была в состоянии говорить, пока они безумно бежали. Однако, Нитянь всем сердцем желал выбежать наружу как можно скорее. Он приложил к этому все свои силы и не мог ничего объяснить. После того, как Аньши спросила его и Нитянь ей ничего не ответил, она перестала расспрашивать об этом. Она стала торопиться вместе с ним. Время от времени она смотрела на его силу и мужественный профиль, казалось, будто бы она слегка отвлекалась. «Ты действительно вырос», – тихо пробормотала Аньши. Спустя какое-то время впереди мрачного каменного пути показался свет. «Ребята, вы вернулись», – тревожно проговорил Пантао. Нитянь смог немного расслабиться. Он знал, что в тот момент еще не произошло изменений в ядре Земли. Так как он смог вернуться к этому месту, то, по крайней мере, еще оставался шанс, что они не будут проглочены бушующей лавой. «Быстрее, выходим из пещеры», — сказал он. «Сопляк», — выругался Пантао. Он наорал на него, как только он вышел из туннеля. «Ты думаешь, что мы хотим оставаться в этом кровавом месте? Неужели из-за тебя?» Цзян Линчжу и Егума также не проявили особой вежливости. Они ругали его и называли безрассудным, что он является источником всех проблем, из-за чего им не везло. Нитянь, выйдя из пещеры, позволяя им выразить свое гнев и недовольство. Тем не менее, он улыбался. Он заметил, что Чжэн Бена и Хань Синя с ними больше не было. Люди, которые стояли позади, независимо от того, насколько они проклинали его, до сих пор не отказались от него. Он понимали, что он был неугомонный и бесшабашный, но ждали его до конца. Это были те люди, которые заботились о нем, и он чувствовал с ними эмоциональную связь. Глава 113. Глава 113. Возвышается огромная волна. После того, как Нитянь с командой Пантао отошли на 1000 метров от ближайшей горы, они решили медленно пойти к остановке. Выражение лица Нитяня было мрачным, когда он повернулся и посмотрел на гору, которая все еще продолжала поглощать небесную и земную духовную энергии. Остальные люди все еще проклинали и бронили его. Они ругали его за его взбалмошность, что он направился к центру вулкана в такой ответственный момент. Каждый из-за него потерпел неприятности. Только Аньши не говорила ничего, а полностью доверяла Нитяню. Спустя некоторое время она спросила у него мягким тоном. «Нитянь, ты прорвался в область Хаутянь?» Остальные люди замолчали, после того, как она сказала это. Они с любопытством посмотрели на Нитяня. Они чувствовали незначительные духовные колебания в окрестностях, несмотря на то, что Нитянь пристально смотрел на короткую гору и не двигался вообще. Все эти люди, после испытаний в мистической зеленой области, запросто прорвались из области Линьцы в область Хаутянь. Как только ты совершаешь прорыв в область Хаутянь, даже если ты ничего не делаешь, до тех пор, пока духовная энергия неба и земли рядом, духовный вихрь, который находится внутри духовного моря, по-прежнему имеет возможность медленно поглощать духовную энергию и вызывает тонкие духовные колебания. Это действительно область Хаутянь. Пантао покачал головой и добавил, «Ты, малец, смог прорваться за те 2 часа, что оставался в горах». Все также были удивлены. Все они прошли сквозь тяжелые испытания в мистической зеленой области. После возвращения в свои секты, они потратили огромное количество времени для понимания того, как совершить прорыв. Скорость их культивации не была медленной, но она определенно не была такой гладкой. Тем не менее, Нитяню понадобилось всего лишь около 2 часов, хотя он был все еще в области Линьцы и был слабее их. Как они могли ожидать, что приложив немного усилий, он сможет прорваться? «Хе-хе, мне просто повезло, не думая», — ответил Нитянь и подтвердил догадки Аньши. Однако, вскоре его лицо стало серьезным, и он сказал, «Пантао, сестра Ань, вы, ребята, знали, что вулкан, который считался потухшим, на самом деле есть совершенно другой мир в ядре земли. Что ты имеешь в виду?» Пантао был озадачен. «Глубоко внутри той горы на самом деле яростно горит магма из ядра земли один», — выдохнул Нитянь. «Она удерживается разноцветными кристаллическими цепями. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что эти цепи являются частью огненного массива. Диапазон их покрытия не ограничивается только огненным массивом 3 этих вулканов у входа в Линбао. Из того, что я видел, я считаю, что весь хребет пламенных гор покрытыми ими. Как это может быть возможно?» Пантао переполнял шок. Сестры Ань также были удивлены. Они явно тоже не знали об этом. «Нитянь, как ты можешь быть уверен в этом?» Цзян Линчжу также была ошарашена, и затем сказала. «Цель пламенного массива – защищать вход в секту Линбао, так как он может охватить такой огромный диапазон. Кроме того, нет никаких вулканов, что существовали бы в других частях пламенного хребта, так как он может покрывать такую огромную площадь». Нитянь натянуто улыбнулся и сказал, «Для того, чтобы запечатать необычное животное». «Ох!» Аньши удивленно приоткрыла рот. «Нитянь, что ты именно ты видел?» Пантао сосредоточился и спросил, «Земляной пламенный зверь». Нитянь глубоко вздохнул, но не стал подытоживать странное поведение доспехов пламенного дракона. Он просто объяснил, что видел зверя внутри озера лавы, что сдерживали разноцветные кристаллические цепи. Он также сказал, что этот зверь собирается вскоре сбежать, поскольку огненный массив был частично поврежден. О, боже! Так земляной пламенный зверь на самом деле существует внутри ядра земли под хребтом малых пламенных гор. Цвет лица Цзян Линчжу изменился, и она разволновалась, услышав это. Легенда гласит, что земляной пламенный зверь имеет вены пламенного единорога, поэтому он способен собирать пламенную ауру отовсюду. Неудивительно, что Лин Бао построил свою секту на хребте пламенных гор, ведь здесь находится земляной пламенный зверь. Странные огни вращались в глазах Ань Ши. Он словно задумался на некоторое время, а затем, казалось, продолжала думать об этом. Она была уверена в словах Нитяня. Она знала, что Нитянь никогда не лжет. Так как настоящий живой земляной пламенный зверь был глубоко в ядре земли, то очевидно, что он был заключен в тюрьму огненным массивом, что был создан кем-то из старшего поколения Лин Бао. Огонь, способный сжечь небеса. Он внезапно вспомнила, что настоящим создателем заклинания огненного массива был никто иной, как глава секты, мастер Хао Чжэньчэнь. И Лин Бао был также перемещен из другой области в хребет пламенных гор по время правления мастера Хао Чжэньчэня. В мгновение ока она поняла причины переезда. Этот пламенный зверь собирается сбежать из озера лавы внутри ядра земли. Пан Тао был крайне напуган. Нитянь кивнул головой. Это не должно занять у него слишком много времени. После того, как он выскочит из ядра, бушующая магма вырвется наружу. Ань Ши также побледнела. Она продолжала. Согласно тому, что ты говоришь, если ядро земли глубоко внутри хребта пламенных гор переполнено магмой, то все спящие вулканы мгновенно вспыхнут, как только зверь выйдет наружу. Тогда все горные ручьи, каменные дорожки, а также лес, да и вообще весь горный хребет будет покрыт пылающей лавой. Магма, что собрана земляным пламенным зверем, невероятно раскалена. Она способна превратить всех нас в кровавое месиво. Нам нужно скорее убираться отсюда, с самой быстрой скоростью, чтобы скорее покинуть хребет пламенных гор. Пан Тао был в такой спешке, как будто бы он уже начинал гореть дотла. Глядя на него, можно было подумать, что окружающая его короткая гора уже извергалась и была готова затопить его кипящей лавой в мгновение ока. Нитянь пристально посмотрел на короткую гору. Внезапно он понял, что она уже постепенно начала становиться красной, как огненный камень. Он также понял, что темно-красного цвета туман, казалось, начал выходить из каждой пещеры. В этот момент, даже несмотря на то, что доспехи пламенного дракона находились глубоко в ядре земли под короткой горой, он все еще мог смутно ощущать ауру, излучаемую ими, несмотря на очень большое расстояние между ними. Внезапно он понял, что за все это время доспехи, должно быть, собрали достаточное количество пламенной энергии. Речь шла о координировании их действий вместе с пламенным зверем, чтобы напасть на часть огненного массива, который находился глубоко под землей. «Ты прав, нам нужно немедленно уходить отсюда». Нитянь поддался панике. Группа внезапно изменила направление. Они бросились бежать под руководством Пан Тао, но не в сторону секты Линьюнь, Дворца Черного Тумана и Серой Долины, как до этого, а направились вдоль самой быстрой дороги, которая бы позволила им скорее сбежать из хребта пламенных гор. Открытие Нитяня глубоко внутри ядра земли потрясло их всех, что позволило осознать, что весь хребет пламенных гор собирается вспыхнуть ужасающей волной лавы в результате побега земляного пламенного зверя. Возможно, людям, находившимся на достаточно высокой области, посчастливилось бы выжить и избежать распространения огромной лавовой волны. Однако, если бы они не уйдут прежде, чем станет слишком поздно, к тому времени бушующая лава распространится бы в каждом углу хребта пламенных гор и похоронит их заживо. Ху-ху-ху. Группа собирала свою духовную энергию. Они использовали ее, чтобы ускориться. Они намеренно перестали скрывать свою ауру, поскольку больше не могли заботиться о том, преследует ли их секта крови и призрака или нет. До этого момента они не понимали, что катастрофа, которая произойдет после того, как земляной пламенный зверь сбежит, была гораздо большей угрозой, чем со стороны секты крови и секты призрака. Однако, после того, как они бежали в течение длительного времени, они были вынуждены остановиться. Двое людей, мужчина и женщина в красном, стояли рядом с чистой речкой. Женщина была никто иной, как Ютонг, которая как-то появилась в мистической зеленой области. «Наконец, мы нашли тебя, Фэн Ло». Стоящий рядом с Ютонг улыбнулся и показал свою сверкающую улыбку. Он сказал: «Раньше я бы не в состоянии найти вас, потому что не знал, где вы, но я не предполагал, что вы, ребята, потеряете свою бдительность и полностью раскроете себя». После того, как Ютонг вместе с ним покинула гору, они отслеживали их по следам и с помощью ментального поиска. Потратив много сил, они были в состоянии подтвердить, что ни те, ни остальные находились поблизости. Тем не менее, они все еще не могли найти ни единого следа. Поскольку близлежащая площадь была чрезвычайно огромной, Фэнло мог искать его с помощью ментального сознания, расстилая его как ковер. Поиски такого рода на самом деле обладали очень низкой эффективностью, и найти что-то было для него приятной неожиданностью. Нитянь, внезапно глаза Ютонг налились кровью. Нити крови в ее глазах были похожи на змеи драконов, которые сливались воедино. Фэнло из секты крови. Цвет лица Аньши изменился, когда она увидела мужчину рядом с Ютонг. Он поспешно напомнил всем: «Все будьте осторожны, это Фэнло, он брат боевого мастера Ютонг, Шэньсю, он достаточно силен, он недавно прорвался в область Синтянь». Синтянь, Нитянь был в шоке. Аньши была самой сильной среди них, но находилась только на поздней стадии области Чжунтянь, но ей было еще далеко до области Синтянь. Несмотря на то, что Фэнло не так давно продвинулся к области Синтянь, все хорошо знали, какова была разница между областью Чжунтянь и областью Синтянь. Не представлялось возможным ни единого шанса, что Фэнло, который продвинулся в область Синтянь, не смог бы подавить Аньши. К дополнению ко всему, он будет по-прежнему иметь больше энергии. С другой стороны, Ютонг уже продвинулась к области Хаутянь еще до того, как побывала в мистической зеленой области. Ходили слухи, что после того, как она была серьезно травмирована после возвращения из мистической зеленой области, восстановившись, она стала еще сильнее. Только Фэнло и Ютонг, их сила была абсолютно ясна, и было видно, что группа могла быть полностью поглощена. Возможно, это было также из-за того, что Фэнло и Ютонг были уверены в себе. Они вдвоем осмелились преследовать их так долго и противостоять всех их уловкам, и они не устраивали какие-либо серьезные атаки. Так он стал учеником старого монстра У. Фэнло взглянул на Нитяня еще раз, следуя взгляду Ютонг. Он кивнул головой и сказал: «Да, он также смог прорваться в область Хаутянь. Тот факт, что ты находишься с ним в одной области, это хорошо, хоть он и находится только на ранней стадии Хаутянь. В этом случае ваши силы следует рассматривать как равные. После того, как ты его убьешь, ты не будешь чувствовать, что у тебя был односторонний бой». Сиатонг, выражение лица Фэнло стало строгим. «Как только ты его убьешь, ты избавишься от всех своих внутренних демонов». Сказав это, он поднял руку и стал формировать уплотнение. Как только печать была завершена, ни те, ни другие сразу же увидели нити кровавого тумана у себя под ногами, выходящие из-под земли. Пью. Тело Пантая затряслось, он выглядел так, будто был сильно ударен и беспомощно выплюнул полный рот крови. Цзян Линчжу, Егума, так же как Анин затряслись, и их лица стали красными, как кровь. Они словно были бомбардированы какой-то невидимой силой. Их тела, стоящие ровно и прямо, внезапно задрожали. Они, как будто, не могли даже ровно стоять. Сверкающая и чистая река рядом с Фэнло и Ютонг, казалось, будто была залита кровью. Внезапно она стала красной и начала пахнуть кровью. Среди всех, только Нитянь и Аньши были совершенно не тронуты. Лицо Нитяня было мрачным. Он опустил голову и посмотрел вниз на некоторое время. Он заметил, что не было никакой кровавой воды, что вытекало из-под камня, где он стоял. Так же было и у Аньши. Он быстро понял, что секретная техника, что использовал Фэнло, была направлена только на Пантая и других. Он намеренно не тронул его и Аньши. «Вперед, малышка Тонг!» Фэнлон взмахнул рукой и сказал: «Позволь мне расправиться с отребьем из семьи Ань, а не теня я оставляю на тебя. Вот почему я не стал вас трогать, чтобы Ютонг могла бороться честно». «Спасибо тебе, дядя Фэн», — нежно сказала Ютонг. Глава 114. Глава 114. Сражение, которое должно было произойти. «Нитянь, сестра, не волнуйтесь, быстрее уходите отсюда!» Аньши закричала громко, как только пришла в себя. Она хотела, чтобы Нитянь и Анин как можно скорее покинули это место. Она полностью осознавала, что сила Фэнло, что находился в области Синтянь, намного превышала силу ее сестры. Для кого-то вроде нее, кто не видел сражения между Нитянем и Ютонг, было невозможным представить, что у Нитиня был шанс выстоять против Ютонг. Даже если в прошлый раз Нитиню удалось случайно победить Ютонг, в этот раз у него не было ни единого шанса. Вместо того, чтобы жертвовать здесь всем, не лучше ли, если бы один или два человека смогли спастись? Заткнись. Фэн Ло холодно фыркнул. Чи. В следующий момент кровавая вода внезапно вышла из-под земли и быстро взобралась по их телам. Кровавая вода была словно взбирающийся на гору тигр, так что, это бы не заняло много времени, чтобы она покрыла их тела, это выглядело как будто они были пельменями, сделанными из липкой кровавой воды. Анин и другие были полностью опущены в эту кровавую воду с головой. Она стала испускать зловонный запас, который был настолько едким, что бросался в нос. Вскоре Анин пришлось замедлить дыхание. Казалось, она была уже не в состоянии говорить. После того, как все они оказались обернуты кровавой водой, они могли только наблюдать за тем, что происходит снаружи с широко открытыми глазами, поскольку они не могли двигать или отступить. «Ты ведь не Тянь, не так ли?» – спросил Фэн Ло с беспощадной и хладнокровной улыбкой, даже не думая о побеге. «До тех пор, пока ты пытаешься сбежать из моего поля зрения, их будет медленно сжимать до смерти прямо у тебя на глазах. Будь благоразумным и честно сражайся с малышкой Тонг. Быть свидетелями твоей смерти – это доставит огромное удовольствие твоим друзьям, не так ли, Ху?» В этот самый момент Тань Ши, не говоря ни слова, сформировала палящий огненный шар и направила его прямо на Фэн Ло. Стая огней летела в сторону Фэн Ло, как горящие бумажные фонарики. Пенг, пенг. Фэн Ло был окружен свирепыми колебаниями духа. Огненные шарики лопались один за другим, высвобождая красные огоньки. Однако, Фэн Ло, весь покрытый пламенем, продолжал зловеще улыбаться. Он покачал головой и сказал: «Мисс Сань, кажется, твоя область несколько слаба, и я боюсь, что этот уровень атаки не способен причинить мне никакого вреда». По мере того, как он говорил это, глаза Фэн Ло заполнялись прожилками крови. Внезапно он встряхнул телом.